В небольшом королевстве романтик король жил припеваючи в мире из песен. И никогда он не думал, что гол. И никогда он не думал, что беден. Он сонеты слагал и любимый их пел, жизнь украшая словами из песен и сочиняя, души не жалел. Он никогда не считал, что он беден. Голый король, все смеются над ним, все судачат. Голый король, если гол, значит глуп, не иначе. Голый король, за душой ничего, кроме песен. Гол, как сокол, но не знает об этом и весел. Не привык он считать, не умел он копить, но так хотел подарить милый перстень. Все заложил, но не смог заплатить. Нет у него ничего, кроме песен. А королева любила его не за богатство, любовь выбирают. Голый король, но дороже всего песни, которые он ей подарит. Голый король, все смеются над ним, все судачат. Голый король, если гол, значит глуп, не иначе. Голый король, за душой ничего, кроме песен. Гол, как сокол, но не знает об этом и весел. Где, что? Голый король, голый! Да! Голый! Голый король! Смотрите! Голый король! Голый король! Все смеются над ним, все судачат. Голый король! Если гол, значит глуп, не иначе. Душой ничего, кроме песен. Гол, как сокол, но не знает об этом и весел. Голый король, все смеются над ним, все судачат. Голый король, если гол, значит глуп, не иначе. Голый король, за душой ничего.